Одной из книг года в Англии был сборник, в самом деле, очень странный. Начиная с составителей, это Артур Кесслер, известный, между прочим, своим замечательным романом «Мрак в полдень», и Арнольд Тойнби, написавший, скажем, новый вариант мировой истории. Сборник был выпущен издательством Вайденфельда и Николсона и называется «Жизнь после смерти». И он посвящен не религии или мифологии, не философии или метафизике, а скорее одной большой проблеме, ради которой собрались 14 леди и джентльменов из разных стран и наук. Давайте представим себе, вот некто как бы спрашивает их, ну-с, что там после смерти? Раз, два, три. Кто первый? И вот они ответили в своих 14 статьях. Конечно, обо всем этом говорить нет времени. Я скажу только о самых, я бы сказал так, ярких точках зрения. Первое слово по знаменитости и старшинству принадлежит Тойнби. После смерти, говорит Тойнби, происходит возвращение от обособленного состояния индивида к единению с космическими силами. Но это не значит, что до смерти индивид был абсолютно обособлен. Просто подобно тому, как в физике свет существует и осознается физиками в двух состояниях, состоянии частицы и состоянии волны, так и в мире сознания одно и то же «я» человека может существовать как личность и как вспышка духовной энергии. Но современная наука, отказавшаяся от откровения, пока еще не в состоянии перенести релятивистский подход из естествознания в область духа. Сам Тойнби признает, что все это общие рассуждения и, так сказать, передает мяч миссис Хейвуд, одному из очень крупных специалистов в Англии в области так называемых парапсихологических исследований. Миссис Хейвуд – дама удивительно обширной научной эрудиции и острого интеллекта, говорит очень ясно и не стесняясь необычности своего рассказа о том, как после смерти одного близкого друга он явился ей радостный, невидимый и легкий, неся с собой сразу же передавшееся ей чувство освобождения и бесконечности. Но тут, я бы сказал, чисто культурный момент начинает играть роль. Она, как человек позитивистской английской культуры, спрашивает этого человека, где доказательства? И он, явившись оттуда после смерти, отвечает: у вас нет понятий и слов, нужных для выражения и понимания этих послесмертных состояний. Единственное, что я могу вам дать, это образы. Вскоре после этого у миссис Хейвуд произошла встреча еще с одним только что умершим другом. Интересно, что, по ее мнению, это нам трудно общаться с теми, кто умер. Для этого необходимо порвать разделяющую нас оболочку, часто непроходимую для наших чувств и мыслей. А им это легко. В конце своего рассказа миссис Хейвуд приводит еще один, пожалуй, наиболее удивительный случай. На следующий день после смерти своего любимого друга, профессора Барта, она, словно повинуясь непреодолимому желанию, сыграла один пассаж из 10-й сонаты Моцарта. До этого она много лет вообще не садилась за инструмент. Несколько дней спустя секретарша покойного рассказала ей, что непосредственно перед смертью он проиграл этот же пассаж, ударяя пальцами по столику, стоявшему возле постели. В примечании к своей статье миссис Хейвуд, ссылаясь на таких асов естествознания, как Эдриан, Экклс и Гомес, связывает свой опыт общения с покойными, с теми общими положениями, согласно которым мозг является не генератором, а лишь передатчиком феноменов сознания. В совершенно иной плоскости эта проблема рассматривается американскими учеными и врачами, известными терапевтами Станиславом Гровом и его женой Джон. Оба они члены большой группы американских врачей, стремящихся облегчить страдания больных неизлечимым раком и сделать менее мучительной их смерть с помощью так называемых психоделических средств, прежде всего ЛСД и мескалина. Классическая медицина считала и считает, что до сих пор, сколь это ни странно, что с безнадежно больными надо обращаться так, чтобы они до последнего момента не знали или, по крайней мере, не были уверены о своей близкой смерти. В то время как жуткие физические муки делают больного все менее и менее восприимчивым каким бы то ни было позитивным идеям вообще, врачи сознательно обманывают его, косвенно или прямо порождая иллюзию физического бессмертия. В основных своих чертах программа, проводившаяся и проводимая сейчас в жизнь в ряде больниц США, такова. Безнадежно больному и его близким объясняют значение психоделических средств. И с его и их согласия начинают впрыскивать препараты. Больной перестает мучиться физически и обретает особое психическое состояние легкости, покоя и такой специфической, очень позитивной духовной настроенности. И именно в этом состоянии с ними обсуждается, я повторяю, обсуждается проблема их наступающей смерти, как чего-то не только неизбежного, но и несущего в себе глубокий благой смысл, смысл перехода в новое сознательное состояние. Собственно, идеология этой новой практики, да и не такой уж новой, если вспомнить осуществлявшуюся с глубочайшей древней мистическую подготовку смертных к смерти, такова. Сама смерть, как переход к совершенно иной форме сознательной жизни, не мучительна. Работы Осиса, Хейна и Нойса показывают это на базе тысяч весьма точных наблюдений. Состояние сознания, образы и настроения, испытываемые больными после принятия ими психоделических препаратов, сходны или более или менее аналогичны тем, которые будут переживаться больным во время смерти. Смерть не мгновение, а процесс. И таким образом эти состояния готовят, предуготавливают сознание больного к новой будущей действительности. Утверждая полезность такого опыта не только для больных, но и для их близких, врачи группы Грова идут дальше. Они считают, что такого рода подготовка полезна и для самих врачей, как для людей, постоянно имеющих дело со смертью. Больной превращается из обманутого смертника в сопричастника того позитивного духовного процесса, в котором он как бы опережает и своих близких, и врачей. Сборник завершается коротким разговором с писателем Артуром Кестлером. Бывший коммунист, мудрейший, может быть, из всех наших современников. Артур Кесслер говорит, а не является ли Вселенная полем, где мириады зеркал отражают друг друга, где микрочастицы повторяют структуры космоса, где индивидуальные сознания – суть лишь одно из состояний сознания как целого, своего рода микрохолограмма. И, цитируя Гуда, он говорит, а может быть, Вселенная, вечно изменчивая физическая Вселенная, есть одно, а постоянное и переживающее смерть сознания есть совсем другое?